Чтобы попасть в то место, находящееся среди высоких гор, карта оказалась верной. Нам пришлось вырубать ступени в обледенелых скалах. Мы думали, что за горами будет спуск в долину, но кругом расстилалось беспредельное заснеженное плоскогорье, а над ним поднимались к звездам белые скалистые вершины. А посреди плоскогорья был провал, казалось, до самого сердца земли. Мы стояли на краю пропасти и смотрели, где можно спуститься вниз. С одной стороны, только с одной стороны, скала уходила вниз не отвесно, а с наклоном, точно палуба, накренившаяся на волне. Я не знаю, как это получилось, но это было так. «Это преддверие ада», — сказал он. «Сойдем вниз». И мы спустились. На дне провала стояла хижина, построенная кем-то из бревен, сброшенных сверху. Это была очень старая хижина. Люди умирали здесь в одиночестве, и мы прочли их последние проклятия, в разное время нацарапанные на кусках бересты. Один умер от цинги, у другого компаньон отнял последние припасы и порох и скрылся, третьего задрал медведь, четвертый пробовал охотиться и все же умер от голода. Так кончали все. Они не могли расстаться с золотом и умирали. И пол хижины был усыпан ненужным никому золотом, как в сказке. Но у человека, которого я завел так далеко, была бесстрашная душа и трезвая голова. «Нам нечего есть», — сказал он. «Мы только посмотрим на это золото, увидим, откуда оно и много ли его здесь, и сейчас же уйдем отсюда, пока оно не ослепило нас и не лишило рассудка. А потом мы вернемся, захватив с собою побольше припасов, и все золото будет нашим». И мы осмотрели мощную золотоносную жилу, которая прорезывала скалу сверху донизу, измерили ее, вбили заявочные столбы и сделали зарубки на деревьях в знак наших прав. Ноги у нас подгибались от голода, к горлу подступила тошнота, сердце колотилось, но мы все-таки вскарабкались по громадной скале наверх и двинулись в обратный путь. Последнюю часть пути нам пришлось нести Унгу. Мы сами то и дело падали, но в конце концов добрались до первого хранилища. Увы, припасов там не было. Я так ловко сделал, что он подумал, будто всему виной росомахи, и обрушился на них и на своих богов с проклятиями. Но Унга не теряла мужества. Она улыбалась, взяв его за руку, и я должен был отвернуться, чтобы овладеть собой. «Мы проведем ночь у костра, — сказала она, — и подкрепимся мокасинами». И мы отрезали по нескольку полос от мокасин и варили эти полосы чуть ли не всю ночь, иначе их было бы не разжевать. Утром мы стали думать, как быть дальше. До следующего хранилища было 5 дней пути, но у нас не хватило бы сил добраться до него. Нужно было найти дичь. «Мы пойдем вперед и будем охотиться», — сказал он. «Да», — повторил я, — «мы пойдем вперед и будем охотиться». И он приказал Унге остаться у костра, чтобы не ослабеть совсем, а мы пошли. Он на поиски лося, а я туда, где у меня была спрятана провизия. Но съел я немного, боясь, как бы они не заметили, что у меня прибавилось сил. Возвращаясь ночью к костру, он то и дело падал. Я тоже притворялся, что очень ослабел, и шел, спотыкаясь на своих лыжах, словно каждый мой шаг был последним. У костра мы опять подкрепились мокасинами. Он был выносливый человек. Дух его до конца поддерживал тело. Он не жаловался и думал только о Бунге. На второй день я пошел за ним, чтобы не пропустить его последние минуты. Он часто ложился отдыхать. В ту ночь он был близок к смерти. Но на утро он опять пошел дальше, бормоча проклятие. Он был как пьяный, и несколько раз мне казалось, что он не сможет идти. Но он был сильным из сильных, и душа его была душой великана, ибо она поддерживала его тело весь день. Он застрелил двух белых куропаток, но не стал их есть. Куропаток можно было бы съесть сырыми, не разводя костра, и они сохранили бы ему жизнь. Но его мысли были Сунгой, и он пошел обратно к стоянке. Вернее, не пошел, а пополз на четвереньках по снегу. Я приблизился к нему и прочел смерть в его глазах. Он мог бы еще спастись, съев куропаток, но он отшвырнул ружье и понес птиц в зубах, как собака. Я пошел рядом с ним. И в минуты отдыха он смотрел на меня и удивлялся, что я так легко иду. Я понимал это, хотя он не мог выговорить ни слова. Его губы шевелились беззвучно. Как я уже сказал, он был сильный человек, и в сердце моем проснулась жалость. Но я вспомнил всю свою жизнь, вспомнил голод и холод в бесконечных лесах у русских морей. Кроме того, Унга была моя. Я заплатил за нее неслыханный выкуп шкурами, лодками и бусами. Так мы пробирались через белый лес, и безмолвие угнетало нас, как тяжелый морской туман. И вокруг носились призраки прошлого. Мне виделся желтый берег Акатана, каяки, возвращающиеся домой с рыбной ловли, и хижины на опушке леса. Я видел людей, которые дали законы моему народу и были его вождями, людей, чья кровь текла в моих жилах и в жилах жены моей, Унги. И Яшнуш шел рядом со мной. В волосах у него был мокрый песок, и он все еще не выпускал из рук сломанного боевого копья. Я знал, что решительная минута близка, и словно видел обещание в глазах Унги.